Их связывают одного с другим в две группки, по одной на каждом катере. Ошеломленные служащие Брастанио протестуют, возражают, требуют объяснений. Бесполезны вопросы, бесполезны доводы, соображения и угрозы. Никто их не слушает. Только молодой техник, поглядывающий на одну из секретарш, пытается перейти от слов к делу, продемонстрировать храбрость, спешит произвести впечатление на девушку и атакует Исаиаса. Его тут же усмиряют Будиан и Саму, привязывают к остальным. Затем связанных отводят на капитанские мостики, где они поступают под охрану молодых рыбаков. Пусть хорошо прочувствуют все, испытают на себе. Жены сдают знак к отправлению, катера медленно движутся, рыбачьи лодки сопровождают эскортом. Катера сейчас направляются не к отмели, где прибой даже в плохую погоду не представляет собой опасности и страшен только на вид. Они двигаются среди гигантских волн по маршруту контрабанды. Этот путь лодки проплывают в ночи доставки контрабанды, а ранее совершили тогда, когда везли полицейских, также со связанными руками. Один сержант потерял голову от страха, вырвался из рук рыбаков, которые пытались его задержать, и бросился в воду, но акулы вмиг разорвали его. Пятна крови долго держались на воде, разносимые волнами. Поэтому Жонас и велел перевязать людей Брастанио в цепочку, по одной на каждом катере, а четырех женщин поручил Тиете. «Не двигайтесь, козочки, иначе дубинка будет пущена в ход». С катеров разносятся крики, плач, мольбы о помощи, о милосердии, Бога ради. Рыбаки подчеркнуто спокойны, добравшись до того места, где волны достигают огромной высоты, яростно разбиваются о берег. Убираются весла, останавливаются моторы, замирают на пороге небытия. Катера и лодки, как щепки, кружатся, взлетают на гребни волн, падают в пучину, грозят перевернуться, затонуть. Рыбаки с большим трудом удерживают руль, чтобы сохранить равновесие. Свирепые волны стремятся выбросить суденышки на горы песка. Гибель угрожает со всех сторон. Свинцовые контуры акул вырисовываются в бушующей воде. Внезапно одна из них, не самая большая, взметнулась из воды, метрах в двух от катера, которым командует Исаиас. Все кричат, женщины плачут, одна из них в обмороке на руках Тиеты. Еще три акулы выныривают вместе, еще две... «Еще одна! Сколько же их?» Разинуты чудовищные голодные пасти, видны острые, жадные, страшные зубы. У Жонаса одна рука, незачем рассказывать, как он потерял другую, каждый может догадаться. Все слышат удары акульих хвостов о борта катеров. Сколько времени пробыли посланцы Брастанио тут, лицом к лицу со смертью? Скорее всего, лишь минуты, но им показалось, что прошла вечность. Время безмерного ужаса. Катера и рыбачьи лодки снова двинулись в путь. Преодолевая исполинские волны, они направляются в открытое море. Акулы сопровождают их еще некоторое время, видимо, на что-то надеясь, потом исчезают. Тучи разразились дождем. Прежде чем вернуть катер хозяевам и пересесть в рыбачью лодку, Жонас, пророк бедноты, мягко, но решительно заявляет: «Никогда больше сюда не возвращайтесь и предупредите других». В модерных помещениях Брастанио, занимающих целый этаж в одном из новейших зданий Нижнего города, весенняя атмосфера. В окнах затененные стекла, у телефонного столика богиня в парике. И вдруг Асканио возобновляет старое знакомство, встретив Элизабет Валадарес. Бетти для коллег, ББ для друзей. Нижний город, прибрежный район Сальвадора. Примечание переводчика. Греческая богиня, оповестив об его присутствии, указала ему на стул. Но он не успел сесть, как тут же из двери появилась Бетти. Демонстрируя блестящую память и живость характера, она приветствовала его выражениями горячей симпатии. «О, дорогой, я счастлива увидеть вас здесь, в нашей скромной рабочей палатке. Пойдемте со мной. Доктор ожидает вас».